Глава 7. В прямом эфире. Наконец он все-таки увидел тело. Не раненое. Оно левитировало. Аш отмелькнул у него перед глазами и невероятным прыжком пересек трехметровую изгородь. Его пальцы испустили дугу синих искр, как блеск острия ножа. Что-то в воздухе, зеленоватая вспышка. Лукас почувствовал это на своем лице, будто порыв горячего ветра. Ашет разбежался. За несколько секунд он перелетел метров на сотню. Остановился фамальхиванин посреди газона. Фигурка вдалеке. И снова махнул рукой. Лукасом овладело любопытство. Он высунул голову за дверь, инстинкты ясно говорили ему, что теперь они точно заинтересованы не им. Его глаза метнулись вдоль стены дома. Не сидит ли там кто со снайперской винтовкой? Но его вдруг осенило. Там никого нет, умышленно это ловушка, выстрел издалека из небрежно наведенного оружия, что Ашет заметил и потому не скрывается. Но его мысли пошли дальше и тут же обнаружили двойную западню, которая напрямую связана с чтением сведений из протонации. Фамальхиванин раскусит примитивный трюк, нащупает настоящего нападающего, который скрывается с другой стороны, отправится за ним через свободное пространство под скоростной дорогой и... Лукас резко поднял голову. Поперек ослепительно-синего неба тянулись две переливающиеся полосы, два плазменных коридора. Но Лукас почти сразу заметил, как по ним распространяются черные волны неисправностей. Плазменные системы обычно не были склонны к сбоям. Повреждениям они сопротивлялись с настоящим гомеостатическим упорством и были способны долго сдерживать разнообразные колебания, вызванные метеорологическими условиями, сбоями энергии и неполадками разного рода. Потому этот вид транспорта считался весьма безопасным. Однако, как только граница гибкости была пересечена, авария распространялась быстро и неотвратимо. Говоря кибернетическим языком, это была система с отличной резистентностью, но резилиентностью она не отличалась. Как бывший лыжник, Лукас знал, насколько печально могут кончить плазменные площадки. Несколько раз он пережил полный сбой генератора поля, и однажды и сам был в это время на трассе. Ему припомнился привкус той страшной минуты. Он катится, рискуя своей жизнью, пока не откажут и резервные ресурсы, а дорога рушится и ослабевает, искривляется за пятками его лыж, блещет фейерверком искр и неудержимо распадается. Конечно, тогда у него был шанс пережить это и остаться в живых. Вокруг тренировочной трассы бывают спасательные сетки. У Лукаса волосы вставали дыбом от невидимых потоков энергии. Творится что-то невообразимое. Оно буквально в воздухе. У скоростной дороги многослойное предохранение. Обычный сбой генератора ее целостности не угрожает, думал Лукас. Но не верил в это ни на секунду. Ашет... «Неужели ты не чувствуешь этого? Там, наверху!» Ашет оглянулся в его сторону, а затем бросил взгляд наверх. Лукас рассчитывал, что тот тут же начнет удирать из опасной зоны своими фирменными многометровыми прыжками. Но в тот же миг вдруг кто-то другой прыгнул через изгородь с противоположной стороны. И хотя это происходило далеко, Лукас узнал форму эссенской головы. И в этот момент... Он понял все. Его глаза скользнули по чудовищно высокой изгороди. Куда там, никаких шансов, что он сможет перепрыгнуть через нее, как те двое. Лукас бросился обратно в коридор и схватил молящегося эссианина за уши. «Ключи!» — рявкнул он. «От калитки в изгороди!» Эссианин в ужасе смотрел на него. «У меня их нет. Это территория мэрии. Туда вход запре...» Лукас хорошенько дернул его за ухо. «Не ври, вы выращиваете там эвереги калюкс. Я же вижу». «Дай ключи, или я сдам тебя медиантам». Ему претило устраивать из этого вестерн, но ситуация того требовала. Пока эссианин шарил в карманах, Лукас быстро оценивал, что он может сделать, добравшись до Зюрегала. Соль в глаза, огнетушитель, посветить фонариком. Его вдруг кольнуло воспоминание. Как-то раз одна девушка с Эсси рассказывала ему, как детьми они бегали с зеркальцем. Был полдень, чистое небо. Лукас вырвал у Пинки сумочку и без лишних церемоний ее вытряхнул. Пинки завизжала от ужаса. «Откуда столько крика?» Лукас нетерпеливо отбросил какой-то сложенный листок, лишь краем мысли отметив, что бумага мицелиальная, гладкая, качественная, достаточно старая, несомненно, эссенского происхождения, и потянулся за зеркальцем. Пинки попыталась схватить его за руку еще раз напоследок, но он уклонился от ее пальцев, взял зеркальце. Только зеркальце, не бумагу. И все же через мгновение он понял. И до него вдруг дошла вся ирония ситуации. Совсем, включая связи, последствия и скрытые мотивы всех присутствующих. Пинки творила сумасшедшие вещи. Вещи, совершенно не свойственные ее характеру. Совершенно отчаянные. Она одна отправилась к Кёсианам. Ставила ультиматум, лишь бы убрать Ашада с дороги. И Лукас только сейчас увидел причину. Пинки просто боится, что Ашад прочитает в мыслях ее тайну. Именно тайна была причиной, почему Пинки приехала сюда сегодня. Несмотря на все его просьбы, несмотря на все предостережения, она лучше спросит Эссиан, чем довериться ему. И еще кое-что. Это та самая эссенская бумага, лежащая теперь на земле. Та самая. Достаточно протянуть руку, и она будет у него. Лукас ухмыльнулся. К сожалению, он вдруг осознал, что сделал именно тот выбор, которого так хитро и изощренно пытался избежать. Но он не посмотрел в лицо Пинкертинки, лишь оставил ее в одиночестве и дальше трястись от ужаса над кучкой своих старых грехов. Затем бросился к управляющему, вырвал из его рук ключ и вылетел прочь. На улице царила призрачная тишина. Впереди почти ничего не изменилось. Фамальхиванин стоял, как ни в чем не бывало, и ждал. Совершенно спокойно. Лукас бы даже сказал «отупело». Тем временем Зёригал медленно, с бесконечным достоинством, шагал через травянистую равнину. Каждое его движение демонстрировало целые тонны эссенской церемониальности. Эта чудовищная театральность была пугающе знакома Лукасу. «Это Ларде Кавар, эссянин, который хочет умереть. И в огне его жертвы сгорит мир», — всплыл в мыслях Лукаса стих, пока он в лихорадочной спешке боролся с замком. Разрастающиеся полосы сбоя в плазменном коридоре вызывали у него мурашки. «Разве есть у меня причина бояться? У меня, кто носит смерть на плечах», — подумал он. Но это знание, к его собственному удивлению, вообще не помогало, никак не заглушало острое чувство угрозы. Если это действительно саботаж Зёригала, и коридор обрушится, от травы и фиолетовых грядок у Эвереги Калуксы под ним останется лишь кратер и горстка пепла. И от человеческих тел тоже. Свое тело Лукас заставил перестать мяться у калитки и отправиться прямо в ловушку. От Ашада его отделяло чуть меньше 200 метров. Во времена профессиональных занятий лыжами при таком коротком забеге он даже не вспотел бы. Теперь же он едва мог надеяться, что хоть как-то туда добредет. Ничего не поделаешь. Его мысль все равно тут же скользнула и понеслась вперед, несравнимо дальше. В мозгу развивалась очередная линия рассуждений, куда более типичная для него. Связи, последствия. Политический капитал, Пинки и ее тайна, наше присутствие здесь, корректное объяснение, которое нам придется давать, вмешательство Эссиан, возможно, будущие риски. Обычно говорят, что риск, которому человек подвергается сию минуту, значительно превышает все, что может случиться в будущем. Но тут речь шла о более крупных ставках. Лукас мгновенно отметил огромный медийный потенциал этой ситуации — чем бы она ни закончилась. Только если я не выживу, чтобы дать свой комментарий по этому поводу, слово получат эссиане, — осознал он. Из Зёригала сделают жертву, а из Ашада — опасного мутанта. А из травы вокруг еще один Лато Ганимед. На решение у Лукаса было несколько секунд, и он его принял. Не останавливаясь, Лукас с двумя нажатиями клавиш вызвал через нетлог свою фольмахивскую группу в режиме телеконференции. Он был на открытом пространстве, так что во всей округе, согласно закону об информации, находилась стандартная сеть стереокамер, которые часто использовались для звонков. Лукас активировал все, на которые распространялся сигнал его нетлога. Его статус уполномоченного представителя совета и большое количество участников обеспечат звонку высокий приоритет. Камеры, имеющие антигравитационные устройства и заряженные солнечной батареей, моментально начнут слетаться к нему. Мы должны быть первыми, выдвинуть свою версию как можно скорее. 100 метров. Лукас хватал ртом воздух. Дело было не только в усталости. У него была веская причина в последние полгода прекратить все занятия спортом и избегать любого чрезмерного напряжения. Кровь стучала в ушах, в висках нарастало давление, предвестник знакомой головной боли. Следующий приступ Лукас ожидал сегодняшним вечером. Но подобный спринт мог легко его ускорить. Но он все равно не замедлил шага. Зюрегал был уже близко. Слишком близко. «Не смотри ему в глаза, Ашет. Не смотри в глаза ради всего святого. Он не станет с тобой бороться. Захватит тебя в трёигру и просто будет ждать, пока небо упадет нам на голову». Ашет ничем не выдал, что слышит в мыслях предостережение. Он расслабленно стоял со слегка опущенными плечами и вытянутыми вдоль тела руками. Лукасу показалось, что вокруг него он видит зеленоватые вспышки, но, быть может, это лишь солнце отражалось на тунике от Иегонеи. Фамальхиванин молниеносно поднял руки. На легком ветру трепетали кончики золотой ткани на рукавах. В это мгновение Лукас заметил еще одну вспышку золота, тщательно скрытого в светлых волосах фамальхиванина. Это была вышитая лента, которую Иегонеи спешно сунула им уже на выходе, на время, пока они не найдут достаточно эффектный магический амулет. У Ашеда завязаны глаза. А значит, он знает. К звонку подключился Зулу Зардас, а затем и Беннет. Лукас остановился в 20 метрах от обоих противников и торопливо начал объяснять медиантам ситуацию. Он хорошо подумал, что сказать. Лишь дыхания не хватало. Присоединялись и остальные из его списка. Лукас как раз собирался начать сначала, чтобы все были в курсе, когда над газоном разлился звучный голос Зюрегала. «Чудовище из небесных глубин! Богохульник пред лицом Божьим, настал день гибели твоей! Во имя Акютликса я пришел исполнить его волю!» Книга 5, 163 стих, прерывисто комментировал Лукас. Он не стал тратить дыхание на перевод Сёссена, медианты и сами его найдут. Он хочет хладнокровно убить фамальхиванина, рассматривает это как казнь. Фамальхиванин, очевидно, неудобен Осянам. Зарыгал резко махнул ладонью. Фамальхиванин сжался, последовал оглушительный хлопок. Лукаса ослепил дождь искр. Обжигающий порыв ветра, будто ударная волна, настиг его так резко, что он отлетел 3 метра и упал на землю. Кэрол Беннет в нетлоге завизжала. Затем другая волна, третья, но Лукас уже был научен и локтем закрывал голову. В 2 шагах от него тлела трава, но уклоняться не было смысла. Он все равно не знал, куда будет направлен следующий удар. «Господи, это какая-то ментальная битва. Я никогда не видел ничего подобного», — забормотал он с надлежащим изумлением. Мысленно Лукас поздравил себя, прозвучало неплохо. Ведь в конце концов он говорил, это для медиантов. Только для них. Он не собирался признаваться, что действительно удивлен. У него не было времени на такую роскошь, как удивление. Удивление, как камень, о который мысль спотыкается и выпадает из ритма. Так говорилось в одной из книг Акютликса, и иногда это было святой правдой. Лукас не сомневался, задумался он обо всех последствиях того, что сейчас происходит на его глазах. Его мысль зависла бы, как старый компьютер, полный вирусов. Не из-за того, на что способен фамальхиванин, а из-за того, что сянин ни в чем не отстанет. В нетлоге начался галдеж, настоящий град вопросов. Лукас пришел в себя. Сейчас речь идет об интересах Ашеда и Совета. Важно каждое его слово. Он объяснял и комментировал, в то время как воздух дрожал от волн одна за другой. Лукас слышал, как Кэрол Беннет визжит каждый раз, когда перед камерами сыплются снопы искр. Лукасу было тяжело говорить. У него болела голова, но не как это бывало обычно. Никаких резких приступов. Лишь тупое, неослабевающее, парализующее давление, мешающее сосредоточиться тем же противным образом, как и инфразвук старого профессора. Но как и тогда, сейчас у него не было выбора. Лукас маневрировал среди вопросов и возражений своей фамальхивской группы с осторожностью горного гида, который волей-неволей должен как-то увернуться от низвергающейся лавины. А те двое все боролись, блокирование и выпады на расстоянии без оружия. Ашат вдруг отскочил назад на добрых 15 метров и не переставал отступать. В следующее мгновение он минул Лукаса очередным подобным прыжком. «Он сбегает?» — подумал Лукас. Ему не казалось, что фамальхиванин в столь безвыходном положении, чтобы пойти на отчаянное отступление. «Он просто хочет убраться из опасной зоны под дорогой», — вдруг осознал он. Затем бросил быстрый взгляд на небо. «А у него веская причина спешить. Мне бы тоже стоило уйти, но я точно не прыгну на 15 метров с места». Лукас поднялся и побежал за ним. Используя все свои драматические способности, он рассказывал Нетлок о коридоре и ловушке Зерегала. Вновь два гигантских прыжка. Ашет одним махом отдалился еще на 30 метров. Зерегал должен понимать, что фамальхиванин бежит. Он бросился за ним в таком же безумном прыжке и резко взмахнул рукой, будто пытался подрезать ему ноги. Лукас уже начинал ориентироваться. Движение ладонью наверняка направляет некие энергетические поля. Ашет легко блокировал удар. Зерегал атаковал снова с той же откровенной яростью и снова неудачно. Но пальцы другой руки в тот же момент незаметно сомкнулись за спиной, будто заплетая петлю. Одно лишь мгновение. Они мелькнули в воздухе. До Лукаса донесся звук рвущегося шелка. Нерданская лента соскользнула с лица Ашеда. Вспышка золота лента развивается на ветру и исчезает в траве. Ашет машинально открыл глаза и тут же зашатался, его руки ослабли. «Ага, попался», — подумал Лукас. «Черт возьми, вот эта скорость!» Все остановилось. Исчезли все звуки. Фамальхиванин не двигался, застывший в ледяном параличе. Он вытаращил глаза, и подобное выражение лица Лукас видел неоднократно. Так реагируют на трёигру люди, когда напрасно пытаются взять себя в руки и сопротивляться. Лишь одна мелочь была другой. Загнанные жертвы обычно сжимали зубы, а их руки цепенели в судороге. Фамальхиванин же стоял непринужденно, приоткрыв рот. «Отвернись, Ашат!» — выкрикнул Лукас. «Это лишь вопрос воли, нужно отвести глаза!» Он проигнорировал новый поток вопросов из нетлога и снова пустился бежать. При каждом касании ногой земли в виски впивался коготь дракона. Но эта боль была далеко не такой невыносимой, как бывало. Лишь подделка. Эхо. Все было странным и эфемерным. «Что это значит? Зачем отворачиваться?» — напирал в нетлоге инициативный Зулу Зардес. «Трёигру», — заявила Кэрол Беннет. «Если вы еще с ним не сталкивались, то речь идет о явлении, когда эссиане...» Ее прервал нервный, но очень проницательный голос. «Говорит Джеральд Крейг из Прокси Медиа 2. Коллеги, предлагаю всем помолчать сейчас же. Выключите микрофоны, иначе мы вообще не услышим, что происходит». Лукас мысленно поблагодарил этого Джерри за проблеск адекватности. Сам он прикрикнуть на медиантов не мог, так как хотел обходиться с ними по-хорошему. Взгляд на лицо Ашеда его пугал. Оно теряло все цвета, все выражения. Лукасу казалось невероятным, что человек, имеющий различные экстрасенсорные способности, вполне возможно, при помощи этих сил манипулирующий остальными, не способен высвободиться из обычного трёигрю. Однако время шло, а фамальхиванин не пошевелился. Лукас тут же сам себя поправил. Это никакое не обычное трёигрю. Ашет переживает это впервые в жизни. И хоть его предупреждали, он все равно был неопытен и не имел достаточной информации. А тот, кто его удерживает, не какая-нибудь милая осинская официантка с нежными глазами, а сам Зюрегал. Зюрегал, который годами оттачивает свою трёигру, словно алмазное острие, который допрашивает обвиняемых и ломает их волю. Церковный исполнитель, под взглядом которого цепенеют и сами осяне, готовый на все Зюрегал, пришедший его убить. Зюрегал тем временем вдруг поднял руки и так резко развел их в стороны, что воздух взвился в обжигающем порыве. И снова. Лукас почти физически чувствовал огромную силу, огромную тяжесть. Невидимое и столь же неописуемое управление силой. И вот так тянуло поддаться, позволить своим усталым ногам подкоситься. Он схватил дорогу, срывает ее вниз. Толкас взял себя в руки. Он бежал, что есть мочи, но не прочь, не в безопасное место, а к тем двум, что вели битву. Зерегал стоял к нему спиной, зеркальце Пинки тут было бесполезно. У него буквально пальцы чесались от желания тоже пустить пару синих искр и как-нибудь вытащить Ашеда из всего этого, но он не мог. Не мог же он. В этот момент Лукас понял, что может. Последняя пара прыжков, последнее усилие воли. Лукас бросился на спину Зерегала и руками закрыл ему глаза, как парень закрывает глаза своей девушки, когда они заигрывают где-нибудь у воды. «Поздно, Люкиас Луус», — сказал Зерегал. Вспышка искр, блики синего цвета, ноги Лукаса подкосились, и, падая, он потащил Зерегала за собой. Боль разразилась в его голове со слепительной силой. Она была столь резкой, что он не выдержал и закричал. Внезапно небо обрушилось. Скоростная дорога взорвалась. Кэмелли неподвижно сидела на полу офиса Джеральда, сложив ноги и прилипнув глазами к дисплею телестены. Ее ногти впивались в ладони. «Беги, Луз! Рё Акютликс, беги оттуда, что есть силы! Разве ты не видишь, что Зерегал на тропе смерти? Он потянет тебя за собой, ты погибнешь!» Но она сомневалась, что Лукас Хильдебрандт послушается, даже если бы случайным образом ее услышал. Когда речь шла о саморазрушительной решимости, от Зерегала он не отставал. Ей все казалось таким нереальным. Мысль, что с минуты на минуту она может увидеть в прямом эфире, как он умирает. Тем более, что Джеральд был на вершине блаженства. «Великолепно!» — забормотал он над клавиатурой. «Это бомба, Камеля, нереальная бомба! Это будет на первой полосе!» Джеральд разделил большой настенный дисплей на несколько сегментов поменьше, которые демонстрировали кадры с разных камер под разными углами. Кэмилли молча сверлила взглядом сражающегося Зерегала и Лукаса, который бежал за ним из последних сил. По правде говоря, ей стоило немедленно известить Майя Вёня или кого-нибудь из ее ведомства. Это было бы проявлением не только лояльности, но и ума, ведь таким образом она бы улучшила собственное положение. Но ощущение полной тщетности ее сдерживало. Кэмилли не удавалось преодолеть всеобъемлющую печаль. Лукас все рассчитал. Он был, как всегда, прозорлив, пригласил не одного, а сразу целую стаю медиантов. Если бы Камилла нашла в себе немного наглости, то могла бы вытащить список участников телеконференции из нетлога Джеральда. Но все равно, прежде чем Майя Вёня и ее людям удастся с ними всеми связаться, эти кадры давно будут в медианете. Они распространялись уже сейчас. Джеральд записывал сигнал со всех доступных камер не только для себя. Откуда Камёля в интересах Эсси могла бы все удалить, если бы ее вдруг действительно охватил приступ преданности, но еще и транслировал его в монтажную технику из своей редакции. Сейчас кто угодно может смотреть в лицо Лукасу. Когда все закончится, Джеральд наверняка лично отправится на место происшествия с профессиональным оборудованием и все снова задокументирует. Кто-нибудь из медиантов, из тех, кто случайно оказался поблизости, наверняка уже прямо сейчас там и снимает свои независимые кадры. Этого уже не остановить. А результат будет поистине ужасающим, как Джеральд и говорил, но не совсем таким, как он думает, и даже не таким, как думает Лукас. Камелли усмехнулась. Если он хотел публично продемонстрировать экстрасенсорные способности Фомальхиванина, то горько разочаруется. Этот аспект быстро покинет комментарии, так как в ксенофобных землянах он вызывает слишком большой страх. Свидетельство, в свою очередь, не так уж убедительно. На дисплее иногда то тут, то там виднеется вспышка искр, но не более. Уже завтра появятся спекуляции, что это никакая не ментальная битва, а новая герданская технология или тайная проверка тайного оружия, тайных подразделений, тайной организации. Что, конечно, тоже весьма пугающе, но хотя бы всем понятно. Один выставит все на смех, другой поставит под сомнение достоверность кадров и функциональность камер. Третий — вменяемость Лукаса. В конце концов, все молча согласятся, что это был трюк иллюзионистов, после чего инфоповод исчезнет в дискредитации и безразличии. Отголоски будут исключительно политическими и неблагоприятными. Это происшествие однозначно сыграет не в пользу Эссен. Камиль уже представила себе заголовки. «Битва под скоростной дорогой. Эсси пытается ликвидировать потомка земных колонистов. Эссенский Зерегал — хладнокровный убийца». Я даже передернула от мысли, сколько новых врагов среди Эссен только что обрел Лукас. Это выходило далеко за рамки личных разногласий. Речь шла о медийном образе, дискредитирующем церковь, а тем самым и Эсси в целом. Церковь всегда работала прежде всего с медийными образами. Конечно, Майя Вёни и ее здешние эссенские подпевалы в конце концов все замнут, причем логичным шагом будет свалить часть негативных эмоций народа на голову Лукаса. Если у Зюрегала не выйдет осуществить свой план, а Лукас останется в живых, с сегодняшнего же дня его будут ненавидеть тысячи эссен, целые толпы верующих, которых он даже не знает, которых никогда в жизни не видел и которых лично ничем не обижал. Кто-нибудь, может, плюнет ему в лицо на улице. Кто-нибудь попытается его убить. «Люкиус Лус, должно быть, безоговорочно верит Фомальхиванину, но раз сделал это», — подумала Камиль. «Он поставил на него абсолютно все. Свое положение, безопасность, будущее. Он пожертвовал ради него эссе». Камиль содрогнулась. Разговор с Зюрегалом назойливо крутился в памяти. Все намеки исполнителя на то, что Лукас Хильдебрандт теряет рассудок, без вопросов подчиняется Фомальхиванину, больше не способен ясно рассуждать. Мнению Зюрегала нельзя не придавать значения. Он все же был на Деймосе 2. Камелли смотрела в лицо исполнителю, охваченному священным лордекаарским экстазом. Сама она однажды отказалась умереть на алтаре, но это вовсе не значило, что на нее не воздействовала сила жертвы. Зюрегал держал чужака в трёигру и при этом тащил вниз неисправные плазменные поля над своей головой. Кто-то мог бы назвать это терроризмом, осуждать, умалять значение, но каждому истинному верующему благородство такого самоубийственного штурма должно импонировать. Камиль невольно потянулась к кончикам своих ушей, свернувшихся от растроганности. Рёэкютликс, в ее глазах собралось целое море слез. В этот момент Лукас, как всегда сражающийся до самого конца с невероятным неуважением к патетическому достоинству мгновения, прыгнул Зюрегалу на спину, но было поздно. Камиль задержала дыхание. С бокового обзора одной из дальних камер было видно лучше, чем тем троим внизу. Темные полосы сбоев на плазменном поле сливаются в одно огромное пятно. А пятно молниеносно распространяется, как огонь в траве. Ничто, пустота, черная дыра. Со свистом примчался грузовой поезд, огромный серебристый тубус, предназначенный для скоростного полета по совершенно гладкому коридору. И именно в этом месте пробил поле. Он вылетел с дороги и сорвался к земле. Это окончательно разрушило связи в оболочке дороги и запустило цепную реакцию, как падающие кости домино. Небо запылало всеми оттенками оранжевого и алого. Джеральд за внешней клавиатурой резко нажал Ctrl-M, тем самым выключив звук и сохранив им обоим барабанные перепонки. И все равно Камиль чувствовала, как ее тело содрогается от эха ужасного взрыва. Несколько камер ослепло, их сорвало ударной волной. Пальцы Джеральда прошлись по клавиатуре и увеличили изображение оставшихся. Мчащиеся вниз поезда, падающие с неба, как слепки с производственной линии. Вспышки металлических оболочек среди облаков взвившейся пыли. Джеральда вдруг что-то заинтересовало. Он заметил какое-то движение в нижней части одного из кадров. Камиль видела, как он растягивает соответствующее окно на весь дисплей. Изображение было зернистым и нечетким, чрезмерно увеличенным, но все равно она увидела нечто, поднимающееся с земли, словно надувающаяся палатка из прозрачного полиэтилена. Под ней кто-то грузно вставал, будто раненый богатырь, из последних сил возвышающийся над полем боя и оглядывающий результаты сражения. Фомальхиванин. Он стоял под стрельчатым сводом призрачного храма. Этот кров высился над головой Фомальхиванина, удерживаемый лишь на кончиках пальцев его разведенных рук. Герданский шелк вокруг него развивался и светился, как зеленое пламя. Когда Камиль поняла, какой глейваринский трюк мог помочь ему спастись, и оставалось лишь тихо изумиться. Последние отголоски. Небо было пустым. В диспетчерской, наконец, отреагировали и остановили весь транспорт в коридоре. Пыль потихоньку оседала. Плазменное поле стабилизировалось до уровня последних незадетых эмиттеров, и все выглядело так, будто коридор в этом месте кто-то ровно обрезал лазером. Сегмент длиной около сотни метров просто исчез. Исправные камеры из широкого радиуса стали подтягиваться на место действия, чтобы заменить отключившиеся. То есть нетлок Лукаса, через который шла трансляция, все еще работает. Кадры захватывали невероятный разгром. Обломки и руины, пепел и разрытую землю, осколки металла, перекрученные корпуса грузовых поездов, дым и догорающий огонь, расплавленный пластик. «Вот и все», — сказал Джеральд Крейг. «Божечки!» Он снова нажал Ctrl-M, изображение дополнилось звуками, треском остывающего, оседающего металла, прерывистым дыханием и слегка истеричным голосом Кэрол Беннет. «Господин Хильдебрандт! Господин Хильдебрандт, вы живы? Вы можете, наконец, ответить на наши вопросы?» Тишина. Камилла замерла. «Минутку», — хрипло отозвался Лукас. Камера вдруг зафиксировала следующее. Куча обломков и тело осянина, слипшаяся одежда, обгоревшее до костей лицо. Лишь распахнутые глаза остались на нем. Глаза, в момент взрыва закрытые пальцами Лукаса. Глаза, самое страшное во всем его образе, мерцали в почерневших глазницах обнаженного черепа, словно стеклянные. Призрачные омуты из янтаря, нетронутые и все еще создающие видимость жизни. Голова вдруг поднялась, мертвец вставал. Кэрол Беннет принялась истошно вопить. Лукас с трудом отодвинул в сторону тела Зюригала и выбрался из-под него. Лицо его было ужасно бледным. Он бросил быстрый взгляд на Эссианина, с усилием встал на ноги и осторожно закатал рукава, чтобы манжеты не касались обожженной кожи рук. Затем откашлялся. «Не кричите. Прошу вас», — тихо заговорил он, — «я боюсь, что некоторым образом, что Зюригал не выжил. Мне повезло, что я оказался под...» У Лукаса пропал голос. Его отсутствующее выражение лица и рассеянный взгляд указывали, что он в изрядном шоке. Вдалеке послышался вой сирен. Очевидно, полиция, скорая, пожарные. Камеры зафиксировали смуглого мужчину в желтой спортивной куртке со стилизованной фигурой темнокожего барабанщика на спине. Он перелезал через обломки и пытался подобраться ближе. «Гляди-ка, старик Зулу уже там», — бормотал Джеральд под нос. «Ну, конечно, уровень Зориньюс транслятор прямо у дороги. У скотин африканских». Камилла почти его не замечала. Она закрыла глаза, совершенно замученная чудовищным наплывом противоречивых эмоций. «Люкиас Лус жив, но Фомальхиванин тоже. А Зюригал в объятиях Акютликса на тропе верных, в воротах мучеников, где душа его сливается с космическим кругом совершенного бытия. О, высший из высших, освети ее навеки, ибо предназначение его...» Она бросила испуганный взгляд на три кольца серебристого холода, тяготящие ее запястье. В тихих глубинах своих мыслей она ясно слышала, как Зюригал говорит с ней. «Мертвые добиваются исполнения своих последних желаний, Камелле. Другими словами, его предназначение теперь на твоих плечах». «Ну уж нет», — воскликнул в этот момент Джеральд. «Это же не... Господи, вот это я называю ситуацией». Камилла резко подняла голову. Она не могла понять, испуган Джеральд или смеется. На увеличенном изображении перед ее глазами трепетало лицо Лукаса, совершенно поглощенного чем-то на небе. «Ашет! В коридоре!» — выкрикнул он и показал вверх. Джеральд стукнул по клавиатуре и переключился на дальнюю камеру. Теперь было видно, что по скоростной дороге летит еще один поезд. Какой-то из тех, до которых не дошло оповещение из диспетчерской. То есть поезд, управляемый человеком вместо компьютера. Какой-то реликт, аномалия или бог знает что. Машинист уже понял, что с тоннелем впереди что-то не так, и отчаянно пытался тормозить, но инерция была слишком сильной. Несколько мгновений все зрители ждали, затаив дыхание, их снова охватил ужас. Затем поезд просвистел через обруч последнего эмиттера, будто цирковой тигр в прыжке, и оказался в пустоте. Солнце блеснуло на серебряных каннелированных боках. Радуга заискрилась на голографических буквах, использовавшихся последний раз в прошлом веке. Не нужно было читать всю надпись, чтобы все понять. Первый трансатлантический воздушный поездной состав. Исторические экскурсии каждое воскресенье. Кэрол Беннет снова завизжала. Ее, должно быть, насквозь пронзил ужас, как и всех наблюдающих медиантов, которые хоть сколько-нибудь серьезно относятся к своей работе. Это был настоящий ночной кошмар. И в то же время лакомый кусочек для криминальной хроники. Поезд, полный семейной экскурсии. Старичков, детей. Камилла смотрела с ледяным ощущением абсурда, как поезд несется на верную гибель. Из всех возможных комбинаций самое бессмысленное — именно этот поезд здесь, сейчас. В такие моменты судьбу чувствуешь физически. Она выступает на поверхность вещей, будто стальная сеть. Предзнаменование исполнится. В эфемерной тишине, которая предшествует катастрофам, Фомальхиванин прыгнул. Это был очень длинный, явно 50-метровый прыжок, снятый камерами со всех возможных и невозможных ракурсов. Реяли зеленая туника и золотые полоски на рукавах Ашада. Он выглядел как настоящий волшебник. Его тело перевернулось в воздухе и оказалось ровно там, куда падал поезд. Ашад хлестнул руками, и от его пальцев разлетелись искры. В дикой спешке он из воздуха сплетал светящиеся тросы. Во всяком случае, так это выглядело на камерах. Каркас крова вдруг окружил его, словно ноги гигантского паука. Он поднимался, будто паук этот вставал. Молниеносно вырастал, превращался в гигантский купол, в призрачное здание, в сеть. Он был огромным, массивным, неописуемым. Камилла смотрела на все это, будто на привидение. У нее было представление о подобных вещах. Слишком хорошее. Они не могут этого знать. Это ведь невозможно. Но, хоть это и невозможно, это именно оно. Рюакютликс, Акютликс всемогущий. Поезд врезался в светящуюся поверхность сети, погрузился в нее и гладко изменил направление. Сеть прогнулась почти до земли, но выдержала. «Сколько же там тонн, какая скорость, какая безумная нагрузка!» — потрясенно думала Камилла. Ее губы безмолвно двигались. Она поймала себя на том, что спустя столько лет снова молится. Если Глееварин из Хиваев способны на это, кто их, прости Господи, остановит? Зюригал был прав. Это самая большая опасность, с которой когда-либо сталкивалась Эссе. Сеть покрыла сводом область, полную обломков, и мягко направила поезд на свободную полосу под дорогой. Еще добрых 500 метров гигантский корпус поезда скользил по траве. Замедляя ход, он оставлял в глине черную борозду. Затем энергия кончилась. Поезд остановился. Так обыкновенно, так гладко, будто просто приехал на конечную станцию. Серебристые волокна паутины еще несколько мгновений развивались вдоль раскаленных пластин металла на его боках. Затем вдруг опустились, погасли и исчезли. Он поймал его. Ты видала такое хоть где-нибудь? Просто махнул руками, сделал какую-то волшебную сетку, взял да поймал поезд, — выкрикивал Джеральд и бил себя по коленям. Мне нужно туда. Сейчас же поеду. Хочу срочно взять интервью у этого мужика. Он треснул по клавиатуре и переключился на приватный звонок. А господин Хильдебрандт, вы слушаете? Когда можно связаться с вашим Фомальхиваниным? Я хочу забронировать преимущественное право на... Камилла молниеносно сползла с дивана и прошмыгнула на кухню. Ни в коем случае она не хотела, чтобы Лукас увидел через нетлок, как она сидит в гостиной Джеральда Крейга. Все равно она видела достаточно и могла себе представить, что последует дальше. Сентиментальные сцены, бессвязно пересказанные человеческие судьбы, пафосные речи. Спасенные детишки выходят из спасенного поезда. Счастливая мать в слезах бросается Фомальхиванину на шею. Растроганный отец по-мужски похлопывает его по спине. Плачут все. Громко, обильно, без конца. Камиля закрыла дверь, чтобы ее не отвлекали изображения с телестены. А еще закрыла глаза. Она хотела услышать совсем другие комментарии. Огромный порыв ментальной энергии. А Люкиас Лус совсем близко. Такой вихрь мутит воду, поднимает волны, срывает плотины, ломает замки памяти. Камиль видела ее в протонации, мысль Луса, будто пятно темного огня, убегающую на фоне огненных языков эмоций. Остальные возбужденно припирались, говорили, теряли сознание, плакали, и всех разом охватывало то истерика, то волнение, пока синеватая корона ауры Луса пылала среди этой суматохи ядовитым светом. Над ней простиралась зеленоватая радуга, след невиданного прыжка фамальхиванина, победная дуга глиеваринской силы. «Разве можно такое проглядеть?» — думала с опаской Камиля, пока всматривалась в высоту. «Всех нас это выбило из колеи». Да, как и ожидалось. Вот ты золотистые нитки чужих мыслей. Осторожно, испытующе, на ощупь, с удивлением прикасались к необычному сочетанию цветов. «Кто уже заметил? Разведчики Парлаксуэля? Майвене? Герданцев? Арлемагерля? Или они?» Камиля почувствовала, как по спине течет ледяной пот. Космос вдруг показался ужасающе близким. Самое страшное в нем то, что даже самые жестокие жертвы Осян не остановят. Они так отчаянно пытались не привлекать внимания, регулировать глиеваринские способности, хотя это и влекло за собой драконовские меры и строгие запреты. Глиеварины не имели права исполнять церковные функции, не имели права иметь детей. Если говорить о психотронике, действовало первое правило безопасности. Ограничение множества и множество ограничений. Для Эрла Мегерля это было практически жизненной целью. А теперь это. Ощущение угрозы, которое преследовало Камиля с первой минуты, когда она обнаружила следы Лукаса в храме, вдруг усилилось и дошло до паники. Она бы предпочла, чтобы вся эта игра, что началась уже так давно, прошла бы где-то не здесь, как можно дальше от нее, чтобы судьба ее от этого уберегла. Но она уже была во всем этом замешана. Мертвый Зюригал встречался с ней. Здесь невыносимое обязательство, серебристый холод на запястье. Ее тяготили обещания, которые она давала когда-то еще на Эссе, а мысль о Лусе ее пугала. О Лусе, в голове которого была бомба замедленного действия, о которой он не знает сам. О Лусе, окруженном темнотой, фанатичном, бессознательном, балансирующем в тумане на краю пропасти. А пропастью был фамальхиванин.